эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной. Ведет эфир Алексей Щербаков. Здравия, Владимир. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Алексей. Как ваше настроение? Все прекрасно. Я думаю, что и такое же прекрасное настроение у наших слушателей и зрителей. Не сказал я, что Владимир Вороной деловой человек, вдохновитель и тренер. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как убрать влияние триггеров и стрессов». Ну вот стресс в данном современном мире у нас уже как неотъемлемая часть нашей жизни. Я, ну, так смело утверждать буду, да? Вот. И сегодня мы разберем эту широкую тему, но вначале я сделал небольшое объявление, чтобы наш сегодняшний эфир принял какую-то такую практический вид. Я предлагаю нашим слушателям и зрителям присылать какой-нибудь вид стресса или какого-то события, который произошел в их жизни, который вызывает у них стресс. Не надо там расписывать много, а вот чисто обозначить, какой вид стресса вот в вашей жизни очень часто может быть присутствует или который на вас влияет. Ну а мы переходим к нашей основной части. И вот в начале, перед тем, как мы пойдем по другим вопросам, давайте разберемся, что такое триггеры, потому что он звучит у нас и в анонсе, и в названии эфира. Что такое триггеры, какие виды триггеров бывают, и стрессы, может быть, захватим тут же тоже определение. Ну, да-да-да. С чего начнем? С триггеров или со стрессов? С чего удобно? Я думаю, давайте с иностранных слов. С иностранных, с триггеров. Ну, хорошо. Но одно и другое как бы происходит постоянно. Первое, что нужно знать, триггер – это больше разрыв шаблонов в голове. То есть у человека возникает путем накопительной системы в голове возникает эффект раздражения, который влияет на гормональную систему и на физику тела. И тем самым подкрепляется вот как раз не иностранным словом стрессом, и стресс уже дает как бы уже сбои по всему организму. Начал бы я с самого главного, самого интересного. Это, наверное, что организм человека – это такое очень серьезное устройство, да, психологически, психически, духовно, физически. Вот на самом деле, на сегодняшнем моменте, то, что происходит с человеком, откуда появляются стрессы и триггеры, это в том, что дисгармония, да, то есть на что она влияет. Во-первых, триггеры нас учат принимать их с самого детства, то есть повысили интонацию, обесценили наши действия, да, то есть триггернули, ударили по самому главному, по самолюбию, самооценке, появляется триггер, то есть появляется неуверенность. Она вызывает как раз вот этот вот ваш любимый, в кавычках, да, стресс. Потому что, как вы сказали, повторю вас, Алексей, что стрессы присутствуют везде, и мы уже к ним привыкли. На самом деле, большой бич сегодняшний, да, что вот так вот мы находимся в постоянном стрессе. Как это происходит? Вот кажется, да, там кто-то там в пробке помешал автомобилю, кто-то там на соседний участок бросил там цветочек не тот, да, там поставили мусор рядом. То есть вот эти вот вещи постоянным является раздражителем. Смотрите, в чем фишка стресса и триггера – это иметь накопительную систему. Почему нельзя совершенно четко затягивать с решением проблемы стресса и триггера? Совершенно. Потому что после этого переходит это все в глубокую депрессию. И вот это уже самое сложное, что сегодня у нас происходит – это когда вот триггеры и стрессы влияют так на организм, что человек не хочет выходить из этого состояния. Прогнозируем, начинается мазохизм, саможаление. Вот смотрите, вот ради прикола, даже такого легкого, да, вот не дай бог, вот триггер, понимаете, повлиял на то, что человек был улыбчивый, веселый, хорошо реагировал на все. А потом вдруг раз, и что с ним произошло? Он стал депрессивным, состояние, вот это состояние стресса агрессивен, да, второй, поднял кортизол, то есть меняется физика тела, меняется настроение, да, то есть не работает дофамин. Вот представьте себе, две простых вещи, триггер и стресс, не дают чувствовать себя счастливым человеком. Вот о чем мы сегодня будем говорить, как на самом деле не допустить это состояние и не попасть в состояние несчастливого человека, нанесли вам обиду в ваших отношениях или еще что-то, и вы перестали чувствовать вот это счастье и гармонию, вот, триггернули, да, то есть объяснили вам, что вы на самом деле не тот, за кого себя выдаете. Да, то есть ваше ощущение мира одно, а человек вас видит совсем по-другому. Вот опираясь на определенные моменты в этой ситуации, что вы как бы смотрите на себя со стороны или другими глазами, начинаете цепляться за это. Вот триггер – это самое первое, что мы должны понять, это крючок, якорь такой, который очень четко цепляется. Стресс – это такой комочек, который в этот крючочек так по венам забегает и остается внутри. Вот убирая крючочки, мы можем работать со стрессом. Уметь отодвигать крючочки, мы себя делаем счастливыми. То есть мы учимся быть гармоничными. То есть у нас получается больше гармонии, больше дофамина, то есть больше вот этих вот гормонов счастья, улыбчивости и все остальное. А в принципе, на самом деле, триггер – это то, что вы как раз не ожидали. Как правило, на самом деле, самые серьезные триггеры цепляют близкое окружение, тех, кого мы видим постоянно и рядышком. Редко, да, там вот серьезный триггер можно получить из внешнего круга. Тоже мы не бережем своих близких, как правило, да, ну, не умеем, не научили нас. А вот именно что раз и забрасывают такие триггерные точки, или об одном и том же постоянно повторяют. Дают возможность вам постоянно видеть свою где-то несостоятельность, неудачливость. Вот, закидывает и идет накопительная система. Вот даже там расхождение в отношениях и во всем, потому что люди уже не вывозят, да, вот ВОЗ, представим себе, все время что-то накидывают. Вначале телега идет ровно, мы хорошо вывозим, иногда справляемся, все. Накидывали, уже гора такая, что колеса-то под телегой не крутятся. И это влияет на физику тела. Самое главное, на нейронные сети обязательно. Это самое страшное, когда нейронные сети, мы уже как-то разговаривали в одной из программ, что нейронные сети – это такая хорошая вспышка, которая нас питает, да, дает нам возможность коммуницировать и все остальное. А триггер влияет на нейронные сети очень сильно, и стресс очень сильно влияет на нейронные сети. То есть нет этих вспышек, нет понятия. То есть око замыливается, человек видит все в сером цвете. И происходит вот такое вот состояние сильного стресса. И очень интересно, что происходит, когда он находится внутри него. То есть от этого комочка человек не может избавиться. Можно найти специалиста, психолога и все, но, как правило, глубину вот, заброса этого крючочка и вот этой вот дырочки, по которой зашел комок стресса, очень сложно найти специалиста, разматывать очень долго. То есть, если вы почувствовали, что ваше состояние ухудшилось, что вы меньше улыбаетесь, меньше получаете удовольствие, у вас поменялась физика тела, поменялась осанка, чувствуете, что начали или сильно худеть, или поправляться, надо на самом деле очень быстро на это обратить внимание. Как на самом деле, вот представьте себе, вы скажете, ну что, Бог с ним там, пройдет, и это проходит, как сказал царь Соломон, и это пройдет. На самом деле не всегда. Почему? Объясню почему. Вот представьте себе, что на вас одевают обручи. Хорошо, когда у нас там стресс где-нибудь в районе груди, один обруч, и мы ручками еще можем шевелиться, и ножки ходят. Но, как правило, представьте себе, что вы попадаете в ситуацию, на вас одевают обруч, одевают. И в конце концов они становятся по горло. Вот такое состояние внутри, когда вы поймали настоящий триггер, оставили его внутри, дали возможность развиться стрессу. Хотя это разные понятия, но мы их так объединим, потому что так будет проще для обывателя. Он все равно не будет понимать, что там у него стресс или на самом деле это депрессия. Это уже делают. Ставят врачи диагнозы и все остальное. Но, тем не менее, триггер, вот этот крючочек, это первый звоночек, обратить внимание и очень себя четко отслеживать. Вот первый инструмент для того, чтобы работать с триггером, начать отслеживать свое поведение. Появилась ли лишняя агрессия, пропал ли аппетит, появилась бессонница. Триггеры очень четко бьют еще по нашей вот такой вот сильно иммунной системе и бьет по вот нейронным сетям. То есть меняется сон, меняется, становятся замедленные реакции. Эффект восприятия, да, там вот поймать смешинку, посмеяться от души сложно при триггере, потому что человеку очень тяжело воспринимать уже, он занимает очень большое пространство, триггер, и ему тяжело воспринимать, что есть радость во внешнем мире. Да, то есть если человек работает по 8-12 часов, находясь в состоянии триггера, то есть он обязательно вот испытает сильнейший стресс. То есть это что влияет? Удар по иммунной системе. Это может быть длительная болезнь. Да, то есть это может быть простуда, которая могла пройти за 2-3 дня, или там, пусть за неделю, а может длиться месяцами. Да, появляется соматика. То есть, к примеру, потягивание носом, лишнее вот это, знаете, вот если вы наверняка люди пересекались, там вот у них там какой-нибудь товарищ, да, там сидит, и он постоянно покашливает, там поправляется что-нибудь, там голос, да, меняется. У человека вот эти покашливания, это как раз уже навязанный триггер и очень серьезный стресс. То есть внутри появляется серьезная зависимость. То есть на самом деле, вот если, допустим, к примеру, человеку, ну праздники, человеку захотелось там выпить 50 грамм, и он знает свое количество, он навеселе, немножко под шафе, да, под муха, ему весело, классно. Конкретно, то человеку в депрессии и стрессе я вообще не рекомендовал бы ни пить, ни наливать себе даже 50 грамм, потому что ощущение от этого организм не расслабляется, а наоборот переходит в совершенно другую стадию. Человек начинает агрессировать или впадать внутри себя, с чем очень сложно справиться. То есть вот такое дело. То есть это очень тема такая серьезная, попробуем за часик пораскрывать такие моментики серьезные. Но первое, надо научиться избавляться от крючочков. Триггер – это очень четкий заброшенный крючочек, очень серьезно впивающийся, его очень тяжело снять. То есть на самом деле обращать внимание. Как это, еще раз повторюсь, что нужно очень четко обратить на свое поведение внимание. Потому что мы себя не видим целиком и полностью. Надо посмотреть, что поменялось в формате поведения, что поменялось в осанке, появилось ли какая-нибудь соматическая там покашливание, насморк, подергивание, какой-нибудь трем. Это все дает вот первые такие симптомы, это дает именно триггер. Да, то есть потом это все перерастает накопительно. Вот если мы не убрали триггер, повторюсь, это накопительная система. То есть у нас что происходит с вами? У нас идет накопительная, организм накапливает. И вот это уже перерастает в серьезнейший стресс для организма. Удар по иммунной системе, удар по нейронным сетям, удар по внутренним органам, то есть организм начинает расшатываться, болеть. То есть самое страшное, начинает страдать психика. Психика не справляется, чтобы вас вывести на тот уровень, на котором вы были раньше. То есть веселым, жизнерадостным, получающим от жизни удовольствие, ему невозможно, сложно. То есть это такая серьезная подножка для полноценной жизни, чтобы чувствовать, ощущать вот, полноценность свою, значимость. То есть все, человек начинает говорить о недостатках его, и он начинает уже клевать. А стоит его там еще погнобить 5 минут, все, человек уходит в себя, в забытие, он не выходит с этого состояния. Очень четко можно увидеть, если вы очень резко реагируете на повышенную интонацию, резкий тон, высказывания, да, ну, эмоциональные высказывания. Не обязательно, что вас именно оскорбляют, не путайте. Не обязательно, просто резкие высказывания, человек в стрессе с триггерами, он очень бурно на это реагирует. Его это выносит, он появляется слабость, прошу прощения, да, то есть появляется истерика, слезы, то есть он уже не контролирует эмоциональные вещи. Опять, вот теперь добавляю второй этап триггера и стресса. То есть человек не может справиться с внутренними эмоциями. Причем негативными эмоциями. Позитивные эмоции просто не пробьются. Это или натянутый смех. Знаете, когда человек посмеялся? Нет, это уже натянутый смех. Внутри человека с триггером вот, конкретным, который его цепляет. И на самом деле, в конце концов, вот представим себе, ну, у него там, допустим, триггер по его самооценке. Кто-то сказал, что он там сегодня нехорошо выглядит или еще что-то. Представляете, сколько он цепляет в эту повозку всякая фигня. Еще на себя одевает обручи. То есть триггер не дает свободы телу, свободы духа, вот этого внутреннего состояния. Человек начинает быть зажат внутри. Понимаете, да? Вот как происходит, вот кажется, что там такое, ну, слово триггер, как-то так. А на самом деле первый вот такой вот серьезный якорь, который повесился вам на плечи, дает очень серьезное звоночек, потому что все у вас резко начинает меняться. И путем вот таких накоплений не дает возможности вам до конца выпрямиться, получить вот этот жизненный эффект, кайф и все остальное. И что бы вам ни сказали, вы начинаете воспринимать агрессивно. Вторая ситуация, да, проявляется, опять же, появляется соматика. Вот триггер – это первый толчок, что появятся психосоматические какие-нибудь. Это я привел несколько примеров, там, насморк после, который не хочет лечиться, там, подергивание рук, допустим, там, легкий тремор, еще что-то. Это вот эффект того, что у человека был триггер, после него появился стресс. Да, то есть это все в накопительной системе осталось в той форме, и человек с этим не избавился и не может с этим никак справиться. А, это специалист, Б. А теперь вот как этот вопрос потихонечку с триггером решать, да? То есть наверняка нужен, первое, разрыв шаблонов. Третье, новое, совершенно ненужное. То есть когда человек ничего не делал, вот какое-нибудь дело обязательно. Очень важно найти хобби. Это сложно, и подобрать его, причем оно должно давать результаты. Ну, допустим, грубо говоря, для начала, если это стресс с самооценкой, то есть поможет там вязка глины, какие-нибудь рисунки, то есть, по крайней мере, начать видеть, мы на 80% визуалы, то есть начать увеличивать позитивную картинку. Это очень-очень важно. И очень важно эту картинку приукрасить. То есть добавить вот визуализации дофамина. То есть самому раскрасить. Потому что если человек с триггером и со стрессом, поверьте, дайте ему что-нибудь нарисовать, это, поверьте, обязательно будут серые, черные тона, обязательно какие-нибудь острые, тонкие линии. Это на самом деле так, это проверяется. Ну, если человек не художник и просто уже на автомате не рисует картину. Тоже художники, тоже бывают в стрессе и с триггерами. Так что как-то так. Если я предварительно ответил, нет, я могу расширить. Если Алексей даст добро, продолжим про триггеры. Не, я думаю, что ответ был полный. Даже еще мы прошлись по тем вопросам, которые у нас впереди. Частично. Нет, просто человеку нужно понимать, что вот все, он попал в ситуацию, я прошу прощения, Алексей перебил, а ему нужно понимать, как себя проверить. Вот если вот дома стоит человек и понадевает на себя обруч, один обруч ему позволит походить, он там останется в груди. А если их докинуть до пола и стать, и поднять там 20 обручев, весь свой рост, он уже двигаться не может. Вот триггер, вот этот яркий, не дает возможности расширить, выпрямиться, полноценно дышать. Это мы еще пока не говорим, как избавляться от этого. Я помню наши вопросы по пунктам, но да, именно как ощутить, как понять, а я в стрессе, а у меня триггер, а у меня депрессия, что у меня? Да, мы же любим сами себе ставить диагнозы. Это больше для тех, кто не хочет пользоваться специалистами, не хочет читать умные книжки, смотрит там Инстаграм, то мы ему как раз объясняем, как себя проверить. Да, то есть вот эти ощущения внутренней клетки, такое ощущение, что вот на самом деле он не может себя расширить. И вот появляются первые признаки соматики. Там покашливание, подергивание, а мути не договорить до конца тему. Это вот мы об этом. То есть мы сейчас объясняли, что такое триггер, откуда он берется, этот яркий. Я пока инструменты не давал. Это так, основа. Прошу прощения. Ну да, я тогда подведу вот под этим вопросом некую черту. Получается, что, ну вот какой я вывод сделал из того, что ты рассказывал, что триггер – это некое событие, такое сильное эмоциональное событие, как крючок, да, это начальная стадия стресса тогда получается. То есть это с чего начинается стресс? Вот происходит какое-то эмоциональное событие, и с этого начинается стресс. Но этот триггер, и я его лучше буду по-русски называть стрессовое событие, да, или событие, которое эмоциональное такое, ну, резкое, да, оно, получается, находится не во внешнем мире, а находится внутри самого человека. Нет, давайте я тогда поясню. Не, во-первых, стресс и триггер назовем. Просто для многих это стало разное понятие, там они почти синонимы в кавычках, да? Именно в кавычках. Но вопрос в том, что как раз не внутри себя, то есть зацепили, а человек разворачивает это событие внутри себя, да? То есть начинает свое проживание именно внутри себя. Это как-то даже не так, что вот мы ему закинули, и он начинает это проживать. Это то, что на самом деле человеку дает толчок, реакции его эмоциональные. Вот это важно, что он начинает менять свои обычные реакции на реакции, вот основываясь на вот этом триггере. То есть он замещает пространство вот обычного восприятия на триггерное состояние. То есть он реагирует по-другому, эмоционально. Да, там от стресса, да, пусть это называется эмоциональный стресс извне. На самом деле человек может и внутри себя накрутить и сказать, мне все не устраивает. Да, там как в мультике, ох и ах, ах, какая погода, классный дождик. А человек говорит, ох, дождь, вот это, да, и он внутри начинает себя накручивать. Он может и внутри найти себе триггер сам, потому что ему не хочется себя там двигать, развивать, да, кто-то уже самооценку задел. Первое, вот триггер и стресс, это то, что касается нас лично, самих. И, как правило, да, то есть не умея там поддерживать, не научив там любить или еще что-то, надавив грубо на больной мозоль, да, человеку цепляют якорь. И вот он на протяжении жизни, два варианта развития события, развивать это, да, и раскручивать этот триггер внутри себя, вот они все плохие, меня не любят, мне не достается, мне там мало отдают, меня не слышат, меня не видят, да, то есть вот, и он начинает это накручивать. Это то, что он закидывает в телегу, которая потом уже ехать не хочет. Это вот как раз тот вариант. Но это вот тот первый шаг, когда его закинули из внешнего круга. Или он раскрутил его внутри. И это не обязательно событие. То есть это, понимаете, если сказать, что там, да, вот он шел, а там развернулась земля. Он увидел землетрясение или извержение вулкана и получил стресс или получил, грубо говоря, вот этот триггер. Нет. Достаточно иногда полуслова, да, то есть вне в попад. То есть у нас организм постоянно, это вот как радиоэфир, вот, когда вы там говорите, вот у вас, Алексей, бегает такая строка, да, вот мы находимся в такой вот постоянной дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. И человек вот в этой точке пик, да, там, когда его настроение было на пике или еще что-то, кто-то что-то вбросил, да, или он услышал, или радио новости ему не понравилось, или еще что-то, да. То есть триггером может являться все, что угодно. Не обязательно, что это вот именно такая стрессовая ситуация, там, авария или там потеря близких. Стрессом может являться все, что угодно. То есть то, что разрывает привычное вот состояние внутреннего человека. Вот он ходил там спокойненько, там 2 метра по двору, а тут его попросили выйти за калитку. Вам кажется, что там выйти за калитку 2 метра? Да, там, а для человека это стресс. Это знакомство с миром. Стресс и триггер мешают нам продолжать узнавать мир, общение, то есть простраивать коммуникации, а самое главное – выходить во внешний мир. То есть вещать и привносить себя, то есть показывать себя. Да? А потом уже мы там являемся специалистами, то есть неважно, там девушка это или мужчина, важно показать себя. И вот человеку в стрессе простроить коммуникации, явить себя миру, проявить свои хорошие качества, сильные стороны по специальности невозможно. То есть, как правило, это все идет через «не могу», и, как правило, заканчивается не всегда хорошо. То есть восприятие человека, который там пришел, вот знаете, вот казаться и быть. Есть разные вещи, да, вот. А когда мы говорим казаться, да, вот иногда вот мы возьмем там Инстаграм какой-нибудь, да, и вот смотришь, а у них жизнь прекрасная, да, а встречаешься вообще с человеком, и понимаешь, боже, там одна сплошная депрессия, стресс и триггер. То есть человек не может, он туда выносит якобы хорошее, это уже на автопилоте, отфотографироваться, улыбнуться, посиять, да, а в жизни совершенно другое состояние. И если вот посмотрите, ну, если вы, ну, я вряд ли, я думаю, что будете вести какую-то статистику или еще что-то, но я наблюдал, вот у меня было интересных несколько людей, которых я там отслеживал через свой Инстаграм. Поверьте, вот вначале идет хорошо, через год хоп, и все, и слился человек, сдулся. То есть ходить постоянно пыжиться, имея внутри триггер, стресс, да, вот это состояние натянутости вот в обручах конкретно и с этой тележкой, человек долго не может. Кто-то протягивает 2-3 года, кто-то 4, но потом это все распадается. Нет возможности совершенно четко, да, сбалансировать это. А он на это не обращает внимания, он считает, что все хорошо. Он с этим справится. Знаете, вот тоже вот иногда, как правило, да, человек несет этот триггер, а он думает, что благодаря там своему оптимизму он с этим вот справится, переступит, там, плевать, это все чепуха. Извините, у нас организм, и у нас есть гормоны, у нас есть иммунная система, у нас есть нейронные сети, у нас есть мозг. И вот это вот не смогу, да, это все пройдет, я быстро с этим справлюсь, чего вы там переживаете, это так кажется. На самом деле организм очень четко ловит все эти вещи. Да, это хорошо, что есть оптимистический настрой, быстрее справиться с этим. Но для триггера нужны четкие инструкции, четкое понимание, как работать с нейронной сетью, со своей, как работать с мозгом, как работать с физикой тела. Это серьезная вещь, и как не дать иммунной системе, да, завалить тебя в постель с болезнью. Так что вот так, Алексей. Я понял. Благодарю. Напоминаю нашим слушателям и зрителям, чтобы наш эфир сегодня принял какую-то практическую окраску. Мы просим вас написать, какие триггеры и какие стрессы вы испытывали в своей жизни, может быть, с какими-то не смогли справиться. Накидайте в чат, и мы в конце, как практическую, как конкретные примеры, разберем эти триггеры и, может быть, стрессы какие-то, события, да, и, может быть, что-то даже посоветуем. А следующую я объединил два вопроса, потому что они примерно одинаковые по содержанию. Как триггеры влияют на нас и как стресс влияет на наше тело? Вот этот вопрос давай поподробнее как-то вот. Ну, смотрите, давайте первое, что влияет на стресс и как стресс влияет на физику тела и на все. Ну, возьмем, вот сейчас очень много молодежи, у них такое даже слово очень модное, буллинг, да, то есть когда там человека гнобят или еще что-то, да, то есть в процессе у человека начинает первое, да, это взгляд из-под лобья обязательно, то есть он будет смотреть вот примерно таким макаром, и осанка будет выглядеть вот так, то есть шея нагибается вперед, то есть он как бы лбом, да, вот расшибает вот это, пытается отодвинуть вот это, да, встретить лбом, да, уперто как бы, ему говорят, что он такой, а он это не принимает, и вот начинает сутулиться, обязательно. Вторая ситуация у нас работать начинает, как бы хорошо работает, допустим, правая рука, но плохо будет работать левая. То есть вот такой вот триггер для молодежи, вот если понаблюдать там за детьми, если ребенок скрывает стресс или не хочет травмировать родителей, нужно посмотреть, то есть покидать и сказать, там, вот тебе мячик, лови, да, там, правой рукой, а потом лови левой. И скажете, ну, у каждого там же рука левая плохо, у детей работает все офигенно, поэтому и левая, и правая он будет ловить офигенно. Вот до, в пубертатном периоде еще они очень хорошо развиты, ну, я имею в виду физически, мы без отклонений говорим, там, детей и все остальное. То есть посмотреть, покачать разные вещи, да, там, пореагировать, поговорить с левой стороны от ребенка, с правой. То есть реакции, вот смотрим, да, замедлительность одного полушария очень может повлиять, то есть вот на поведение. Значит, посмотрите, что у ребенка обязательно стресс или что с ним происходит, потому что не придают значения, нету времени, родители много работают, не успевают общаться там со своими детьми. Надо всегда их таким легким тестом для родителей вообще, ну, я бы думаю, что через несколько лет, дай бог, выйдут какие-нибудь методички, потому что для того, чтобы с малыми детьми правильно общаться и смотреть, что с ними происходит, потому что они не все рассказывают, что происходит в школе, что происходит у них во внешнем мире, а в доме им приходится быть любимыми и классными. Поэтому очень важно ребенка качать. Да? То есть вот как проверить стресс и как проверить триггер или там проблемы внутренние ребенка. Это разрыв шаблонов. Да? То есть вот незначай вы взяли и похвалили ребенка. Поверьте, если его там ругают, он там приносит дневник с двойками, чего он ожидает дома? Вот как вы думаете? Офигеть. Ругать будут. Да, а вот представьте себе, мама пришла домой и говорит, слушай, ну классно, у тебя такая стабильность, у тебя ни одной тройки, одни двойки. Молодец, братан. Ты просто сказка. Ты умничка. Ты можешь находиться в том состоянии, вот все бьются за стабильность. Твоя стабильность просто пугает. Ни у кого нет стабильности, рынки скачут, доллар падает. рубль скачет, а у тебя стабильность, одни двойки в дневнике. Понимаете, да, реакция ребенка какая будет, как вы думаете? Вот можете даже написать в чате и проверьте. Но вопрос в том, что это нужно сделать так, чтобы ребенок этого не ожидал. В тот момент, когда он готов. Да, вот, как правило, опять же, ребенок в стрессе пришел с нехорошей оценкой, да, то есть он уже голову опустил, он уже чувство вины. Вот что нельзя делать, поддерживать этот стресс и развивать в нем чувство вины. Надо найти мотивацию, с которой он это может исправить. Сказать, у нас будут классные тренировки, мы с тобой поедем, покатаемся на лошадках, а через неделю ты это все сделаешь, исправишь и будешь счастливым ребенком. Очень важно проявить вот это вот чувство. Ко взрослому человеку сложнее. А что для взрослого человека? То есть пришел, погладил его по плечу, по спинке, там, отправил к психологу, это не всегда сработает. А в плане того, что не всегда психологу интересно быстренько разобраться и доковыряться до сути, откуда взялся с детства этот триггер, или он уже проявился там благодаря какому-нибудь вот именно стрессу, там, землетрясению, событию, которое повлияло, на которое он повлияет. А у кого вообще, кто больше всего подвержен стрессу, это люди паранойи, которых очень серьезно, им важно контролировать все ситуации. У кого гиперконтроль, вот они подвержены триггерам, и они подвержены серьезным, ну, совместимы эти, да, там понятия, хотя это. То есть вот стрессом и именно триггером. Потому что их очень классно вывести из ситуации. Да? Придите, опоздайте, этот человек обязательно вам выскажет. Вот ты на 7 минут опоздал. Вот. Но зашел руки помыть. Да всякое может случиться. То есть человек видит только себя. Очень хорошо и четко работает проверить таких людей очень классно. Да? То есть сделать что-то не в попад. Да, допустим, вот вас пригласили, а вы взяли там и отказались от чего-то в моменте. То есть человек не понимает, он потерял контроль. То есть это находится в стрессе. Бывает, что человеку нужно пойти на собеседование. Он приходит, а вот начальник быстро, ему нужно за 30 минут отстреляться, и он там заучил вот свою, допустим, там резюме. А поверьте, если вы там написали резюме во собеседование, постарайтесь разорвать шаблоны. Побудьте самим собой. Вы так самым уберете внутренний стресс, находясь на собеседовании. А вторая ситуация, вы увидите настоящую реакцию начальника. То есть ему правда это необходимо, этот человек. Увидел ли он с первых минут, классно или не классно, подходите вы или не подходите. У вас не будет вот этого состояния ожидания, когда вы ушли, что вам сказали перезвонить через час. Обязательно вот такие вот вещи. Дальше, на самом деле, это перспективы. То есть человеку в стрессе и с триггером обязательно надо научиться себе рисовать перспективы. То есть, куда он придет через год, через два, через три. Не мечтать, а именно нарисовать пошаговые действия. Вторая ситуация. Нужны очень четкие, интересные хобби. Обязательно. Обязательно чему-то научиться. То есть, если вы попали в стресс, и у вас триггер, не вышивали бисером, научитесь. Не умели играть в волейбол, попробуйте. То есть попробуйте научиться добиться результата. Обязательно. И то, что вы не делали, и то, что вы считаете отвратнейшим спортом, отвратнейшим делом, вам как назло, надо, если вы хотите реально быть здоровым, четким, вам надо этому научиться. Для мозга это будет разрыв, а значит будут новые нейронные сети. При триггере и стрессе не работают, не развиваются новые нейронные сети. Все, ваша психика заблокирована. Она в четырех комнатах, в четырех стенах, без дверей и окон. Поэтому только благодаря физике тела, прокачке ума, там, решению каких-то интересных задач, обязательно еще на физику тела. Тогда нейронные сети начнутся проявляться, развиваться, и вы выйдете из состояния... Ну, если вы не хотите специалистов, там, чтобы вам это подобрали, вы умнее всех, то есть бывают такие люди, у нас часто встречаются, что они все знают, обязательно. Я знаю, я читал, я видел, вот, такие люди, есть у нас такое поколение, которое, что не скажи, он все знает, он все видел, он все читал. Ну, как бы тогда для вас вот такая рекомендация, но, как правило, такие люди ничего не делают. Вот он агрессировать будет на весь мир, он будет отвечать, но он вряд ли займется собой. Это очень такой важный момент, научиться заниматься собой. То есть обратить внимание на себя. Стресс и триггер первый звоночек, обратить внимание на себя любимого. И сказать: ой, слушай, я любимый, классный, но Вася не может на меня влиять, и Маша на меня влиять не может. Надо посмотреть, что-то поменять или поменять окружение. То есть быть гармоничным с собой. Алексей, как-то так. Благодарю. Пойдем тогда дальше. И следующая у нас пара вопросов – это как научиться справляться с триггерами и как убрать и минимизировать стресс? Ну, бороться я только что привел примеры. Еще раз, триггер, первое, что надо понять, он бьет по всему организму. И стресс точно так. Он не бьет только по нервной системе, он бьет по всему, и по физике тела, и по иммунке, и по всему, и по печени, и по почкам, и по надпочечникам, и по всему. А на самом деле, чтобы начать, это на самом деле, ну, во-первых, первое, да, там не надо заниматься, если вы там простыли и чувствуете, что вы уже начали болеть, и у вас уже слабость, у вас апатия. Вот один тоже из таких серьезных вещей – это апатия, когда вот не хочу ничего делать, то есть это человек в стрессе. То есть вот как раз потихоньку разворачивать, это не значит, что надо взять и там проплыть 70 километров, потому что вы решили, или пробежать марафон 150 километров, что-то кому-то доказывать. Нет, это так не работает. Постепенно надо увеличить нагрузку на физику тела, на увеличить иммунку, то есть поддержать иммунную систему, витамин. Стресс и депрессия, никакие там посты. Ну, то есть, грубо говоря, потому что очень сильно может пострадать иммунная система. Диеты, да, то есть, если человек в стрессе, в депрессии, никаких там диет, никаких таких вот, как правильно даже объяснить, резких таких вещей, там, издевательств над своим организмом. Да, то есть, плавный подход к чему? Это к физике тела, к задачам, то есть, мозг надо нагружать. И, как правило, еще к этому добавлять питание правильно, и тогда стресс уйдет. Ну, если мы говорим о том, что нет специалиста рядом, и вы никуда не хотите идти. То есть это пошаговая инструкция, равномерно. И обязательно то, что вы не делали, потому что стресс блокировал ваши нейронные сети. То есть нет этих вспышек, то есть нету гормона счастья, нету дофамина, он не вырабатывается. Поэтому вам необходимо запустить нейронные сети. Только что-то новенькое. Почему ребенок вот за все хватается, там берет детское, хватает за стаканчики, за палочки. Он познает так мир. Он так узнает этот мир. Ему говорят, не трогай, вот все. Для него это блок. Это маленький стресс. А вот как раз, когда мы начинаем сами, вот, находясь в стрессе, там что-то новенькое узнавать, мы запускаем нейронные сети. То есть таким самым разблокируем. То есть в нашей комнате появляется первая дверь. Вот в этих четырех стенах надо вырубить дверку. Потом, да, физика тела. Не надо там нагрузки, там все, подниму штангу. Дойти до 200 килограмм там за полтора года. Да, то есть, пожалуйста, без проблем. Это уже цели, цели образования. В стрессе цели движения и все остальное не то, чем вы занимались на работе и где вы поймали этот триггер и стресс. А что-то новенькое привнести. Это обязательно. Это то, что даст новое состояние. Далее, вторая ситуация, когда вы уже поняли, так, поставили сами себе диагноз, начали самолечение, да, то есть надо понять, с чего вам начать. То есть надо подобрать хобби, то есть надо посмотреть на свою конституцию тела. В интернете куча фотографий там, для женщин, песочные часы. То есть понять физкультуру, там, но нельзя заставить женщину с фигурой Венеры, которая там никогда не занималась легкой атлетикой, у нее там есть свобода, она там должна бегать марафон. Но это смешно. То есть подобрать по физике тела, что вам подходит, какая физическая нагрузка. И в этой нагрузке должны быть достижения. Не надо Сэм Болта обгонять, а надо себе дать нагрузку, которая даст результат. Допустим, не занимались вы бегом, и физика тела, вы худенькая там, или худенький юноша, он может себе позволить что сделать? А он может пробежать. Вот он пробежал и с секундомером пробежал там за 11 секунд там, 100 метров, или, к примеру, там, за 12. Да, то есть, если он постепенно начнет тренироваться, он ее пробежит с улучшенным результатом. Да, то есть тренировка для тела даст вот этот результат. Но ее надо поставить. Да? И вот тогда у человека начинается само такое, я назовем, излечение. То есть он уходит от состояния. Второе – строить коммуникации. То есть, как правило, в ваших коммуникациях начинается вот этот вот триггер, который бьет по вашей самооценке. То есть в вашем окружении люди не дают вам правильную оценку, они вас триггерят. Мы сейчас вот дойдем до людей, это мы говорим о том, что мы получили стресс от какого-то внешнего фактора, а тут от ваших близких, к примеру, да, ну не хотят воспринимать, поругались. Или там вот у вас там вы развелись, а у вас там ребенок, и вам приходится общаться. А вы приходите, постоянно испытывая стресс. Она видит там бывшего мужа, он видит бывшую жену. Ненависть полная. Это вот часто с чем я сталкиваюсь. Да? То есть, конечно, когда он ее уже ненавидит там года два года они в разводе, прожили 10 лет, конечно, ему сказать, увидь в ней что-нибудь прекрасное. Он скажет, ты что? Ты с ума сошел, доктор? У тебя все с головой нормально? Она мне кровь выпила. А он у нее молодость забрал. То есть, ну вообще, ну как так? Что там может он увидеть в этой красивой женщине? Нет. Но вопрос в том, что у них есть общий интерес. Это ребенок. То есть, фокус внимания – научиться договариваться, слышать, что говорят про ребенка. То есть, вы взяли, да, то есть, и не скандалите по этому поводу. Переключаете фокус внимания. На самом деле, научиться передавать это внимание именно к детям. Именно то, что для вас важно. Но если для вас важен этот ребенок, да, вам не надо коммуницировать, вам не нужно раздражаться. Дать возможность человеку проявлять себя, как он проявляет. Кто-то один в отношениях будет мудрым. Он скажет, да, я хочу, я уже устал от этих скандалов, и начнет проявлять свою мудрость, да, нормальную, адекватную. Он уже будет, и он уйдет от стресса быстрее, чем тот человек, который будет дальше накапливать ненависть. Вторая ситуация, вам нельзя ни ребенку не передавать свое состояние стресса. То есть, когда вы начинаете говорить, что ваша там мама твоя плохая, а папа у тебя плохой. То есть, это тоже передача стресса. Смотрите, это вирусняк. А вирус нельзя передавать ни при каких обстоятельствах. Даже если самый плохой папа на свете и самая плохая мама на свете. Для ребенка вы имеете первое, безусловную любовь. У него он не понимает. Плохая вы, хорошая, плохой он, хороший. У него этих понятий нет. У него есть безусловный авторитет. Родители, все. Поэтому вы говорите, слушай, мама такая классная, просто у нее своя методика подачи информации. Я тебе это объясню так. А у папы вот такая вот подача. Иногда папа не успевает, не умеет уделять тому или иному время. И поэтому, да, ему сложно там что-то объяснять. Но авторитет родителей убирать нельзя, потому что ребенок будет уже с триггером из детства. И вот этот триггер разобрать будет очень тяжело. То есть в 20-22 года ребенок не захочет принимать родителей. Не захочет. Он накопит такую форму обиды, что у него отобрали детство. А самое главное, одного ребенка нельзя отбирать детство. Вот это состояние, когда мы начинаем правильно работать по отношению к детям, да, по отношению к самому себе. И вот тем самым, когда вы успокоитесь, да, то есть перестанете триггериться на маму, а переключите свое внимание на ребенка, вы получите вот такой вот кайф настоящий и все остальное. Прошу прощения. Вот, Алексей, скажите что-нибудь воды. Хорошо. Ну, в принципе-то в целом все понятно, но вот хотелось бы все-таки, может быть, есть какой-то четкий план, вот с чего начать и чем закончить. Вот, допустим, как сказать, не какой-то там длительный, да, затяжной, а вот что-то резко началось, как это можно вот прям резко оборвать, чтобы не зацепил тебе этот крючок за больное место? Ну, давайте, так не бывает, чтобы, если зацепил, вот смотрите, да, шаг, а два надо разматывать обязательно. Что на самом деле сложно в этой ситуации, это то, что вам кажется, что вот вас зацепило, и мы быстро с этого соскочили. Еще раз напомним, что если вы помните, как выглядит даже рыбацкий крючок, то триггер – это такой крючок с зубцами. Вот он вошел, и мы вырвать его с мясом и с клочьями не можем. Да, то есть надо освободить вот тело и физику тела, и мозг. Вот, во-первых, быть готовым к тому, что вы хотите поменяться, что вас стресс не устраивает. А вы поймите, у стресса еще такая фишечка, он развивает мазохизм. Он развивает нелюбовь к себе. Он развивает состояние, что мне на все наплевать. Да, когда человеку наплевать на все, а еще и наплевать на себя, это проявление внутреннего еще агрессора. То есть, что делает человек? Я не хочу себя любить, я буду точно так же поддавливать близкие, близкое окружение. И его поведение на сегодняшний момент у человека очень такое, как вам сказать, оно становится неприемлемо, да, вот близкому, его никто не понимает. Вот для человека первое, как вы сказали, первый шаг – это признать, что у вас стресс и триггер. Ну, если вы заняли самолечением. То есть вот почувствовать себя вот в этих обручах, посмотреть и понять, что у вас там находится вот эта телега, да, там с этим возом, что вы накапливали, то есть понять, что накопительная система. Определить состояние вот этой депрессии, то есть, да, что вы уже готовы от нее избавиться. Это первая мысль. Вторая ситуация, да, понять, что работает мозг, работают нейронные сети, физика тела, и обязательно принять, что у вас еще есть помимо дыхательные практики, то есть обязательно, да, придется вам этим заниматься. То есть это на самом деле, это самое сложное в нашем состоянии стресса, признать, что ты в стрессе. Что ты на самом деле вот такой. Мы же говорим, да нет, это вот, знаете, как у вас люди списывают, на характер, это у него характер такой. Человек в стрессе находится, его все триггерит, ему все сложно, ему приходить на работу сложно, никто с ним по этому поводу не побеседовал, прошу прощения. То есть никто не объяснил, что это там какая-то необходимость, что жена там в чем-то не надо, он же не хочет слушать эти вещи, да, он глуховат, слеповат, староват, то есть он начинает вот в себе вот и все, ненависть к себе. Это мазохизм. А с мазохизмом вот так вот за один раз, вот вы сказали, там раз и щелкнуть пальцем, так не получится. То есть мы перезагружаем мозг, мы нагружаем физику тела, и мы начинаем работать, вот до чего я хотел дойти в конце передачи, это к дыхательным гимнастикам. Они существуют во всем мире, им там 10 тысяч лет. Есть там цигун, есть там методики там йоговские. Да, надо обязательно дышать. То есть мы начинаем развивать вот эту грудную клетку, дыхательную гимнастику, мембраны, вот эти вот звуки там, ом, божесть, для того, чтобы чуть-чуть себя обогатить. Стресс, он забрал у нас ресурс, внутренний ресурс. Он забрал с физики тела вот эту ту силу, ту мощь, ту силу духа. Понимаете? Вот он это забрал. Вот это страшно, это страшнее, чем там просто переболеть вирусом. Понимаете, даже там избавиться там, от какой-то зависимости. Стресс не хочет уходить просто так. Его вот так вот щелчком пальца не уберешь. Надо понять, что принять себя целиком и полностью. Это один из самых важных моментов. Признать себя в зеркале, да, у меня стресс, но я кайфовый, я же человек, я личность, я сила. То есть только сильному внутри, да, хотя бы капелька осталась там на 1% силы, хватит из стресса выйти и реально заняться собой. И не триггерить вокруг себя, то есть не разбрасывать этот вирус. То есть, понимаете, вот раздраженный папа в доме. Все. Ребенок не вырастет нормально. Он постоянно слышит только повышенную интонацию. Он уже учится воспринимать мир только через повышенную интонацию. Ну, приведите его там, в читальный зал где-нибудь, какой-нибудь классной библиотеке. У ребенка он в шоке, он не может сидеть, на него тишина давит. Посмотрите людей, которые прожили хотя бы 30 лет четко в городе. Вывезите их на природу, на них стоит вот любой человек, я вам даю 90% говорит, на меня давит тишина. Конечно, он привык постоянно шум. Шум резины, шум колес. Да, вот если мы говорим любой мегаполис, любой крупный город. Все, он не в состоянии послушать тишину. Стресс, стресс. И куда он тянется? Он обязательно, да, он радостно, он летит на это солнышко, на травку, там куда-то на море. Но на океан ему лучше, потому что там же такой же шум океана. Воспринимается. Почему на море из города едут? Тот же самый шум. Примерно те же децибелы, как у шумного города. Им спокойнее переносится. Переносится этот стресс. А вывези его в лесок тихий, где там вообще штиль, и даже нет, не шевелится ветки, листочек, говорит, все, шум. Кошмар, он не уснет. На него это давит. Поэтому нет, не получится, Алексей, за секунду Надо собой заниматься целиком, а еще самого себя признать в зеркале. Сказать, я, вот он я классный, я могу, я сильнее, чем любой стресс. Я понял, что мне это мешает жить. Я кричу, я повышаю интонацию, увидеть вот эти вот, что триггер, что вещает ваш триггер. Надо понять, что вещает именно ваш триггер. Что вы во внешний мир кидаете? Агрессию. Вы замыкаетесь, вы не хотите ни с кем общаться, вы погружаетесь в депрессивную музыку, вы не хотите проявлять свои таланты. Надо понять, что же на самом деле у вас. Вот когда вы это признали, это первый шаг. Самый первый шаг. Но если вы там решили, чувствуете, что у вас, вам это мешает, понять, что это за стресс. Вторая, что стресс вещает. Вот я сейчас вещаю добрый, классный, я вам рассказываю о триггерах, о стрессе. Да, но я могу поменяться и сказать, вы так себя ведете, просто невозможно, вы на этих стрессах, только об этом и говорим. Да, поменялся. Вы представляете, вообще, да, восприятие совершенно другое. Вы разве будете это слушать на YouTube? Да никогда. А я всего лишь только изменил тон голоса внутри, представляете? Вот у стресса есть своя интонация, есть своя подача. И кажется, человек там ничего, но он уже настолько привык говорить на взрыве, что мы его по-другому не воспринимаем. Нам кажется, да он такой характер, да он такой взрывной, ничего подобного. В нем говорит стресс, в нем говорит его триггер, его защитная реакция. Он как бы отталкивает, повышенная интонация отталкивается от внутреннего мира. То есть он не хочет принимать любовь, он ее отталкивает. Потому что во внешнем мире есть же и любовь, не только есть негатив и шумящий автомобиль, и мегаполис, или там шум океана. А есть что-то еще приятное. Но когда мы вещаем грубо, то есть мы отталкиваем, мы начинаем защищаться. Значит, надо определить, что же мой стресс вещает миру. Что на самом деле происходит у меня внутри. Примерно так. Хорошо. Ну, я думаю, что мы уже будем переходить к нашей практической части. Конкретным примером. Вот Мария у нас пишет: у меня погиб сын на войне и получила огромный стресс. Что про это скажешь? Ну, давайте поймем. Ну, я понимаю, сочувствую, во-первых, Мария, это серьезные вещи. Но я думаю, что вы уже... Это стресс, который не мешает вам продолжать любить этот мир. Понятно, что это кровь и плоть, это любимый сын, и это все, но вы прекрасно понимали, когда он уходил на войну, и многие осознавали, что происходило в этой ситуации. Мы сейчас не будем касаться. А что с вами делать? Вот на самом деле у вас любовь не закончилась. Первое, чтобы... Ну, я не могу вас там сейчас лечить, я не знаю ни ваше, ни вероисповедание, ничего, но я скажу так, что душа всегда остается... душой, и она вечна. То есть вот слово «смерть», да, мы потеряли физическое тело. Я думаю, что это был прекрасный человек, потому что скажу так, что как везде во Вселенной, классные люди нужны. Это обязательно. Поэтому соболезную. Но стресс вам нужно развивать себя по-любому, потому что вы можете подарить это чувство и любовь дальше, и даже если вам этого не хочется. Не просто так, вам надо с этим совсем справиться. Я не говорю, что испытания нам посылает Вселенная для того, чтобы что-то там пережить. И это сложно. Это на самом деле самые тяжелые травмы психологии. Это когда родители теряют своих детей. Это самое-самое страшное. Я искренне сочувствую. Именно сочувствую, не соболезную, потому что это больно. Но если вы не будете проявлять любовь к внешнему вот миру, не найдете куда проявить, сейчас куча тоже и обездоленных, и кого хотите, то есть вы выразить вот это чувство, вы себе сделаете очень много таких вещей, то есть у вас сейчас апатия, нам не хочется ничего делать, нет смысла в жизни. Смысл жизни есть всегда. Есть вы, есть как бы сын, ребенок, и многое такое вот как бы еще внешнее, которое необходимо нам для того, чтобы вы проживали дальше это состояние. Третье – это не испытание. Это, наверное, больше для того, чтобы вам что-то еще проработать. Я надеюсь, что у вас один ребенок, я не знаю, если можете написать в чате, да, Вторая, я думаю, что вам еще нужно на самом деле подумать, где себя реализовать. Потому что то, что вы сейчас написали, получив такой стресс от потери, я этого вопроса не боялся, но ждал. Вам нужно все равно реализация. Я думаю, что в каких-то моментах вы какие-то вещи не доделали в свое время. Это необходимость, это правда необходимость для вас. Подумайте, в чем вы можете, может быть, тоже на самом деле, вот вы если испытали эту боль, очень многие женщины, которые сталкиваются матери с такими ситуациями, они не знают вообще, как себя вести. Если вы задаете вопрос, значит, вы трезвомыслящий человек, и вы просто не можете изнутри ее проработать. Вам надо с зеркалом, на самом деле, познакомиться с собой новой, которая вот находится в этом состоянии. То есть, что происходит с вами. Вот о чем я говорил, что вещает ваш стресс. Это боль и обида внутренняя, что вы не встретитесь никогда. Это на самом деле просто чувство, любовь, и вы не знаете, что дальше делать. Вот скажите, напишите, что вы испытываете реально, что вещает вот это состояние стресса после потери. Что происходит? То есть вы не хотите не работать, у вас апатия, вы никуда не выходите. Если там алкоголь, то есть вы заливаете горе. Тут очень много вопросов, это один из самых-самых сложных. Но для вас нужно найти форму реализации. Любовь требует реализации. При больших потерях, при этих самых, нужно научиться реализовывать любовь. Понимаете, ну, не советую там завести собаку или еще что-то, но реализовать. Это для вас будет первый шаг для того, чтобы начать проявлять себя миру. Обычно после таких стрессов человек замыкается и уходит в себя. Если что-то вы написали, если Алексей прочитает, я буду рад. Это сложно. Все раз сочувствую вам, Мария, обязательно. Займитесь собой обязательно, в любом случае. Идем далее. Вот Евгений пишет, сложно справиться с болезнью сына, все время страх будущего. Болезнь какая-то, да пусть пояснит, потому что это сложно. А будущее простраивает человек сам. И стресс, вопрос в том, что ваша задача, как родителей с болезнью сына, быть ему ангелом. И будущее вы можете простроить и просмотреть, как это возможно, там, что вы можете дать ребенку, чтобы, если вы переживаете, что вас там не будет, а некому будет присмотреть за ребенком. Выстроить коммуникации правильные с кем-то, да, кто на самом деле точно так же, если вы вещаете эту любовь к своему сыну, точно так же появится, кто проявит эту любовь, если вы боитесь, что дальше он не сможет там реализовать и все остальное. Значит, вы настоящие ангелы, и у вас есть крылья за спиной, потому что родители не дети. Я уже говорил на одном из эфиров, что дети не являются ангелами родители. Это родители являются ангелами детей, которые дают возможность им реализоваться, взяли на себя эту ответственность и несут ее до конца своих дней. Да, для того, чтобы помогать и развиваться, да и когда ребенку 20, и 40, и 50. Я не знаю, какая у ребенка болезнь, если можете написать, я постараюсь более конкретно сказать, что в таких моментах делать. Это ваше состояние, это страх. Страх – это другая форма стресса, и о чем мы говорим, и о триггере. Внутренний страх не позволяет вам видеть, это как замыленное око у снайпера. Он смотрит, и в какой-то момент через 300-400 метров он уже перестает видеть цель, то есть она начинает размываться. Вот страх надо убрать. У вас стресс страха, да, то есть перед будущим, вы уже в будущем. Мы не можем знать, проснемся мы ли завтра или еще что-то. Это уже установки, которые у нас в мозгу, якобы, что у нас длинная жизнь. Мы не можем себе ее даже программировать на 3 дня, да, то есть именно программировать в голове. А вот как раз то, что вы можете себе позволить, это на самом деле убрать страх. Вот ваш стресс страха надо убрать. Это страх, то, что что-то будет, произойдет потом. Не программируйте это ни в коем случае, ни в своем мозгу, не даже мысленно. Потому что мысль, не шучу, материально, это уже доказано всеми физиками и математиками, ваш страх вы программируете, и не дай бог, вы толкнете ребенка столкнуться именно с тем страхом, который у вас внутри. Это стресс, но это стресс страха, это другая. Тут не хватит 15 минут вам объяснить, как работать с одним из сложных стрессов – страха. Это работает. Я вообще на вашем месте бы прыгнул бы, хапнул бы адреналина там, на парашюте. погрузился с камнем бы, развязал бы, да, сделал бы какой-нибудь подвиг Гудини. Понимаете, выучите фокусы, то есть порадуйте себя немножко, потому что страх может очень серьезно повлиять и на окружение близкого, даже там ваше. То есть вы можете передать такое состояние страха. Займитесь, это очень серьезные вещи, и настройтесь на лучшее. Идем дальше, да. Роман пишет: «Никто меня не хочет понять, такое ощущение, что все безответственны, нелогичны в своих действиях». Так, Роман, ну, конечно, по двум фразам очень легко так говорить, но попробую вас все-таки проанализировать. Что значит понять? То есть давайте попробуем. У нас существуют языки, вот я могу сейчас жестами, да, люли-люли. А есть язык тела и язык то, что вы вещаете. Есть формат, значит, мембрана. Значит, подача слишком агрессивная. То есть слово «не хотят понять» — это значит, формулировка смысла не имеет начала и обязательно вырезана середина. То есть когда у нас четкая мысль имеет начало и четкую середину, мы можем научиться доносить информацию. То есть, значит, тело, то есть, если, как вы написали, что вас не хотят, значит, вы давите, вы входите со своей мыслью и со своей подачей. То есть, грубо говоря, то есть это происходит наверняка не на вашей территории, это происходит на чужой территории, потому что я так понимаю, что вы вещаете кому-то или ходите в гости, или находитесь на территории, с которой уже давно должны, может быть, были уехать. Это мои выводы по вашей фразе. Я могу ошибаться, я не Господь Бог, поэтому не судите строго. Но, судя по всему, вы агрессируете ваши мысли и подача вот в вашем вопросе, я чувствую определенное, даже не чувствую, понимаю, да, формат агрессии. Меня не слышат, меня не видят. Тогда посмотрите на себя в зеркало. А что вы на самом деле вещаете? То есть то, это имеет уже там какой-то серьезный философский трактат. Это внутреннее ваше состояние. Да? Давайте, вот я же не зря сказал, что такое стресс. Это когда мы понимаем, что мы вещаем. Если это агрессивная подача, значит, вас не услышат. На мембранах или ваши, допустим, те, кому вы вещаете, они не привыкли. Попробуйте поговорить шепотом. Не можете донести информацию, напишите ее. Не в смс-ках, напишите от руки, пусть люди почитают. Постарайтесь, ничего страшного. С орфографией можно сейчас исправить это через телефон. Но попробуйте подачу другую. Попробуйте эту мысль упаковать. Показать, что эта мысль может принести. То есть, когда мы говорим о мыслях и о подаче, то, что нас не слышат или нас не видят, мы говорим как бы самому себе. То есть, значит, вы не верите в то, что вы говорите. У меня еще есть такой вариант развития событий. Потому что до конца вы не прочувствовали, что вас не понимают. То есть, что это такое-то там? Это маргинальная какая-то ваша подача или самовыражение? Или вы просто придумали себе определенную иллюзию, в которую хотите, чтобы поверили окружающие. Тогда надо создать мир. Это уже совершенно другой будет эфир. Что такое создать реальность для близких, чтобы они погрузились, им было интересно с вами. А когда мы вдавливаем, то есть вы как бы накидываете им триггеры. И тогда они не хотят слышать, о чем вы говорите. То есть или вам приходится доказывать, что вы якобы войдете, вы обещания даете, а с обещаниями, то есть они проскакивали несколько раз. Это как вот с легендой «Волки, волки, волки». И когда на самом деле пришли волки, печатать деревня не получается. Да, никто не вышел, потому что никто не поверил, что волки пришли. Понимаете? Поэтому здесь надо понять, что вы вещаете. Если можно, поподробнее напишите, и мы разберем эту ситуацию. Она тоже интересная, потому что что вы хотите донести на самом деле? Вот реально, что вы хотите показать? Это важно. И идем далее. Александр Чичагин. Я уже несколько лет не могу почувствовать отдых. Постоянно ощущаю напряжение. Круглосуточно болит голова и мышцы уже больше 10 лет. Что я только не делал, каким только специалистам не обращался. Классно. Значит, Александр, не к тем специалистам ходили. Начинаем с дыхательной гимнастики. Если можете начать хотя бы практику цигун, боли из тела уйдут моментально. Дальше вы уже стали, это соматика, Это вы уже мазохист, вам нужно, вам необходимо для того, чтобы вас толкнуло там на работу или двигаться. Это уже внутреннее состояние накопительное, о чем мы говорили. То есть, когда вы поймали первый раз это состояние, более мигрени, то есть вы начали к нему привыкать. Прошу прощения. Вот, поэтому мы с вами первое начинаем, я бы посоветовал, это практика цигун. Вторая. Попробуйте пострелять из лука, если у вас такая возможность. Можете сами его сделать, если это частный сектор. Для чего это нужно? Вам надо научиться концентрироваться точку. Вот если мы возьмем круг, и внутри точка, то есть мы выходим из одной точки, и в эту же точку возвращаемся. Так устроена наша Вселенная. То есть это такая, знаете, пирамидальная штучка. Вот, а вам надо концентрироваться на точке. То есть, когда что-то болит, научиться концентрироваться в одной точке. То есть, немножко 2 минуты себе уделить. Я не знаю, стоит ли вам там советовать какие-то медитации, но дыхательная практика, цигун, вам очень сильно подойдет. Дальше у вас накопительный эффект за 10 лет. Это очень серьезная штучка. То есть, надо еще подумать, вам надо поднять адреналин и поднять кортизол. Как это делается? То есть разорвать шаблоны. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Если можете сейчас слышать эфир, в прямом эфире смотрите, напишите, пожалуйста, тогда будет понятно хотя бы ваша область. Тогда я скажу, где можно поймать адреналин. Потому что если вы там военный, вам сходить в тир нет никакого смысла. А если у вас рутинная работа с 8 до 6, то вам стоит, ну, допустим, там, я не знаю, попробовать на водные лыжи стать. Даже в холодную погоду, понимаете? То есть надо немножко именно адреналина внешнего, тот, который никогда к вам не заходил. Немножко подробнее себе, чуть-чуть напишите 2 предложения, я смогу сделать анализ и дать вам более рекомендаций. Но первое, начните с цигун. Ну, вот Александр в переписке здесь, в чате с другими участниками чата пишет, что с позвонками, да, не все гладко, но мне говорили, что это не первопричина. Вот. И еще он пишет, что несколько лет активно танцевал и даже выступал на фестивалях, но усиливающиеся боли вынудили прекратить. Вот такие вот дополнения. Да, значит, тем более, значит, еще раз, позвоночник, еще раз, это у нас дыхательные практики. Я перед вами сижу, если вы смотрите или там в чате, слышите меня, значит, объясню, что были у меня и травмы, и серьезные, и ноги отказывали, но тем не менее я хожу, тоже танцую брейк. Значит, что такое физическая боль? Когда она переходит в соматику, самое первое, у нас блокируется определенный фон именно нейронных сетей. Вот их разблокировать, вот как раз то, что вы танцевали, это очень круто. Значит, вы сможете вернуть это состояние, и позвонки станут на место. А возраст можно, Александр? Вам 42, 43? Мне так кажется. Может, там... Возраст не написан, да. Может он сказать примерно, но если он танцевал... Александр, если вы нас слышите, напишите в чат, это позволит расширить как-то ответ. Пока нету. Ну ладно, пока нету, значит, тогда дальше. Но первое, вот для Александра, давайте, если практически, для Александра очень классно, это как раз подойдет цигун, ушу, то есть дыхательные практики и растягивание. Вторая ситуация очень классно, да, то есть научиться хотя бы аутотренингу, то есть 10 минут уделять себе внимание аутотренингу, то есть проходиться по собственным мышцам, уметь их расслаблять, убирать, двигать, начать, научиться двигать боль. Аутотренинг – это когда ручки в замочек, мы 10 минут говорим, там руки каменеют, да, тело стало камнем, то есть ушли нервные окончания, у нас ничего не болит. 10 минут аутотренинга, но это надо приучить себя каждый божий день. Делать на протяжении... За перезапись идет от 95 дней до 120. То есть вот у вас до 120 дней, а вот тренинг 10 минут, на это классно. А цигун, начало цигун именно для того, чтобы укрепить стволовые вот такие вот вещи. Дальше может попробовать попеть. То есть наверняка что-то с вашими болями поменялся, должен был поменяться и голос. Я больше чем уверен, значит, что-то изменилось физически, то есть поменялся, наверное, голос. И, может быть, даже что-то происходит не только с осанкой, наверное, с восприятием. То есть вы стали более мягче, были больше агрессивны, сейчас стали более мягким. То есть это соматические вещи, не превращайтесь в мазохиста, боль, которую вы испытываете. Потому что следующее – это будет удар по оргазмам, по получению серотонина и дофамина. То есть вам не будет уже интересно кайф. То есть можете перекинуться на извращение. Если Александр не написал нам примерно возраст. Он еще написал о работе за компьютером. Вот такое дополнение. Но пока возраста не написал. Ну, мы пойдем дальше тогда. Если напишет Александр, то тогда возраст, то мы расширим. Вот. Сергей пишет, постоянно вводит в депрессию. Дочь 13 лет, делает все против. Любой мой подход помощи вызывает крик, взрыв эмоций. Так, это значит, у ребенка пубертатный период. 13 лет – это формирование женщины, то есть резкое восприятие. Все подачи, хотите, чтобы она вас услышала, ну, возьмите, там, сделайте красивую подушку, простую, легкую. То есть, когда вы о чем-то говорите, просто передавайте мягкий предмет. Наверняка на тактильность она сейчас не идет. То есть, это формирование внутреннего эго и влияние внешнего. То есть, надо понять, чем она увлекается. Может быть, она смотрит корейские мультики, ей нравится, там, челка покрашена на фиолетовом. То есть, у них сейчас восприятие показывает, что у них есть герои, на которых они ориентируются. То есть надо объяснить, что папа герой. Вот для таких семей, если с мамой у вас все хорошо и дочки, то есть показать, что мы тебя воспринимаем и принимаем хорошо. Хочешь агрессировать и показывай, показывай. А от нас, там, я всегда родителям советовал одеть ангельские крылья и показать, что ребенок, не в зависимости от ситуации, любишь ты там, агрессируешь, не хочешь там заниматься школой и всем остальным, все равно тебя родители любят. Вот чего она сейчас от вас не получает, не подходы нужны к ней, а показать, что она, у нее защищен тыл. При пубертатном периоде оголяется как бы спина, и ребенок становится незащищенным. Если такая резкая агрессия, надо понять, не были ли в школе, было ли какое-то, может быть, моральное или физическое насилие, о котором вы не знаете. Агрессия просто так не рождается. Это я вам... Но надо аккуратненько узнавать. Может, вы знаете кого-то из одноклассников дочери. Надо понять. Может быть, учитель, который ненавидит. То есть он является, он завел в школе, а вы уже получаете все, что происходит с ней. То есть, наверное, я бы посмотрел бы причину, где она учится. Если вы ищете подходы, значит, вы нормальный родитель и адекватный. А вот понять, что происходит во внешнем мире, то есть как это может быть, есть возможность там кто-то, чтобы мог вам рассказать правду, что происходит с ребенком, то это было бы очень дорогого стоит. Вопрос в том, что их иногда, там, понимаете, они сейчас там покупают, может быть, легкий алкоголь или еще что-то. Дети умные там добавляют разные таблетки, чтобы усилить какой-то эффект. То есть вот это надо точно исключить, потому что просто так агрессия не проявляется. А тем более пубертатом. То есть она формируется как женщина, у нее наоборот больше происходит либидо. То есть она такая одухотворенная. То есть это здесь влияние было какое-то, о чем вы не знаете. Обратите на это внимание. Это рекомендация. Опять же, я не Господь Бог и не могу там точно. Но у меня вот так складывается из многолетней практики. Я думаю, что это вот здесь вот надо на это обратить внимание. Хорошо, хорошо. Александр вот написал нам, что ему 38 лет, аутотренингами пишет, я занимался много лет, раньше помогало временно, сейчас нет. Да, значит, меняем аутотренинг на серьезные медитации с дыхательной гимнастикой. Александр, если вам не трудно, вы можете в чат, я думаю, радио не будет против, написать все-таки свои диагнозы, эпикриз, я думаю, что мы дадим вам рекомендации, уйдут ваши боли, посмотреть ваше кресло компьютерное, то есть поменять осанку, может быть, да, ленточки и добавить там кислорода, может быть, находитесь между несколькими мощнейшими компьютерами, мониторами, то есть не хватает кислорода, значит, и комната находится невысоко, там это не 4-5 этаж, а может 1-2, потому что то, что вы рассказываете, я примерно пытаюсь сейчас вас описать, то есть надо какие-то вещи очень серьезно поменять и добавить. Стресс и головная боль уйдет, я это гарантирую. Начнем с цигуна. Я добавлю вам неототренинг, я просто мощный. И выучите, пожалуйста, хотя бы 4 фокуса. детских для того, чтобы расширить нейронную сетку в своей голове, это обязательно уберет. Потому что там и есть и моторика, и надо сделать мозговое движение, чтобы этот фокус получился. Запишите себе, есть Маяна Акопян, но берите сложные, непростые фокусы. Хотя бы выучите два сложных, один простой и какой-нибудь на ваш взгляд. Чтобы вы могли с манипуляцией пальцев поднимать себе даже серотонин, когда кому-то даже показываете. Нет взаимодействия, нет прихода серотонина и дофамина из внешнего круга. То есть компьютер, наверное, или хоум-дизайн что-нибудь там делаете, или постоянно делаете сайты, то есть это понятно. Голову опускаете, мне кажется, так. Хорошо, пока больше ничего Александр не написал. Сейчас посмотрю, по-моему, еще что-то было. Ну, пока нету. Но я думаю, что если что, наши слушатели и зрители еще напишут, а мы сейчас послушаем краткую отбивочку и перейдем ко второй части нашего эфира, потому что у нас там есть, по-моему, один вопросик или два. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – как убрать влияние триггеров и стрессов. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Евгения Николаева. Почему может триггерить человек, то есть именно на конкретного человека, большое раздражение, ощущение стресса рядом с ним, хотя он ничего плохого не делает? Есть понятие памяти, то есть стресс и триггер – это еще на подсознание записано. То есть в вашем там детстве или где-то человек произвел такое впечатление, мы визуализированы на 80%, и мозг записывает все. И вот где-то на подсознании человек там, может быть, покричал на остановке, может быть, вы увидели среди родственника, про которых уже давно забыли. Но физика тела, то есть мы срисовываем полную картинку, как выглядит человек. И мы срисовываем очень многие вещи, которые нам даже бессознательно не все понятно. И то, что вы на него триггерите, то есть это надо понять. А что именно, какая форма, можете, Евгений, написать поподробнее, то есть что вы делаете, там, кричите на него, старайтесь меньше общаться, или что? То есть надо понять, или это у вас уже необходимость, вы работаете в одном пространстве, и поэтому это ваша память. Почистить надо или память, или на самом деле посмотреть на себя и дать повод человеку проявить себя. То есть наверняка этот человек находится рядом, но вы ему не дали ни разу себя проявить. То есть, грубо говоря, он может загладить стресс ваш там, подарком цветов, там, каких-то вот, но надо научиться принимать. Да, то есть, вот представим себе, что злой демон, ваш там коллега, который там, или там человек, который раздражает, вдруг подарил цветочки. Можете вы их принять? Да, там сказать, его не самые чистые, самые классненькие, пусть принесут вам радость. То есть этот человек может дать вам дофамин. Но опять же, надо понять, что вы на него вот именно вещаете. Я в начале эфира говорил, что стресс очень интересно, он у нас, что он проявляет, что мы на самом деле выкидываем из себя, что вы выкидываете ему, показываете. Потому что вы ловите обратную реакцию, он вас триггерит, вы от него. То есть, грубо говоря, как бы вы вкинули, он ударился от стенку и к вам пришел. Вот что вас триггерит, а не физическое тело. И еще память наверняка. Вы видели этого человека, там, одноклассника, еще кого-то, то есть в своей жизни. Вспомните, он кого-то напоминает 199%, вам говорю, что он отталкивает вас от того, что записано в памяти. Почистите память, нет этого человека, и нет триггера на этого человека. И, может быть, еще запах раздражает, одеколон. Надо понять, что вызывает. Еще раз, мы очень такие серьезные. То есть даже аромат его там духов, может быть, отталкивает, понимаете? А этот аромат там был на дедушке соседа, который вас там пытался как-то там еще где-то. Поэтому присмотритесь, четко выявить надо форма раздражения. Это визуализация, обоняние, слуховой, то есть голос, ну, дребезжит. Или у мужчины, вот знаете, там излишний фальцет, там, понимаете, как у Фаринелли. Или еще что-то, да? То есть надо понять, что является первым толчком. Когда вы поймете, если вы это там или загладите, или скажете, давай говорить через наушники. Ну, я сейчас пошутил, это утрировано, но вам надо понять, определить. И тогда вы от этого избавитесь. Научитесь или сделайте подарок. То есть разорвите шаблон и сделайте вы подарок этому человеку. Я думаю, то, что вы привнесете радость и передадите дофамин, меньше станет агрессия на этого человека. Вот так. Да, Евгения вот нам еще добавляет продолжение вопроса. Владимир, раздражает мягкий характер, безвольность, внешний вид, желание во всем угодить, отношение как ребенок к матери как будто. Ну, тогда, Евгений, начнем с вас. Я думаю, больше всего на свете это ваши взаимоотношения с отцом. У вас нет авторитета. Вы, может быть, страдали или был очень жесткий авторитет в вашей жизни, который вас прессовал. И поэтому мягкий характер мужчины, который проявляет заботу, вас это раздражает. Проблема не в вашем человеке с мягким характером, а в вас. О чем я и говорю, что вы вещаете. На самом деле вы не научились принимать любовь. У меня два вопроса, пытаюсь сейчас поугадывать. Да? То есть у вас или отец прессовал, а потом после 12 пубертатного периода перестал вообще для вас быть авторитетом, или, как правило, то есть в воспитании вашем это не было теплым мужским вниманием, четким проявлением любви. Это вопрос к вам. Знаете, я не знаю, что он еще делает рядом с вами, когда наверняка уже бы нашел бы объект, который может подарить тепло и внимание. Это не значит, что он безвольный. В тихом омуте черти водятся. Вот такие люди, если их взбесить до агрессии, это хуже, чем цунами и страшная фурия океанская. Это вам так кажется, что это мягкий такой латентный мужчина. На самом деле за мягкостью очень жесткий характер. Потому что не дать себя вывести женщине, которая тебе нравится, это памятник ему ставить надо, понимаете, рядом где-то с Пушкиным на площади, потому что внутреннее состояние человека настолько умиротворённо, настолько он в себе уверен и спокоен, понимаете, ну, дорогого стоит. Посмотрите на это немножко с другой стороны. И давайте, если вы можете быть честны, что у вас было с воспитанием вашим? И первые ваши отношения, не были ли ваши первые отношения агрессивный мужчина, который причинил вам моральную или физическую еще боль? И почему вы не принимаете теплые взаимоотношения, мягкое, и внимание к вам, как к женщине, девушке, нежной, спокойной? То есть что вы тогда делаете? То есть вы командную работу выполняете, менеджер? Или вы настолько погрязли в цифрах, как бухгалтер? Ответьте, пожалуйста, мне даже очень интересно. Спасибо. Хорошо. Вот Александр еще дополнил, что живу на 8-м этаже, одинаковое самочувствие на работе, в отпуске, на природе, в горах, на море. Такие дополнения. Вот отлично. Значит, надо искать еще раз, да, вернемся к Александру, это цигун. Дыхательные практики нужно очень серьезные. Не знаю, там в горах, я думаю, что стоит, может быть, съездить в монастырь, если любим горы, куда-нибудь в Тибет, потому что нужно довериться себе. У вас с физикой тела, вы ему не верите телу. Вы перестали ему доверять. Четко, конкретно. А вот о тренингу не хотите, не возвращайтесь. Но я думаю, что есть усиленные аутотренинги. Если получится, что-то в чат я скину, какие практики по аутотренингу. Может быть, еще усилить больше. То есть дать возможность. Надо... Значит, вы не совладаете. Я не знаю, что вы называете мототренингом, потому что когда мототренинг, вы можете чувствовать тело, перемещать боль и чувствовать организм. То есть что за мототренинг? То есть вы успокаивали просто само тело или вы все-таки работали с ним? Тогда акцент на работу с телом мототренинг. То есть мои пальцы – это такое там вот четкое, там косточка, кожа, ощущение. Моя шея сильная, я про себя, а вот этот тренинг про себя. Я сильный, у меня дыхательные практики, у меня сильная легкая система, у меня сердечные мышцы классные, кровь покажет. А у вас руки холодные, Александр? Я думаю, что если позвоночник, то у вас еще должны быть руки холодные и мокроватые немножко. Еще раз ответьте, и уже будет такая полная картинка. Хорошо, пока пойдем дальше, пока Александр отвечает. Вот у нас Екатерина написала: если я одна с ребенком круглосуточно, без выходных уже почти год, устала, начинаю путать и забывать слова, как понять, какая у меня депрессия? Еще она добавила, у меня еще умер отец, чувствую одиночество, нет поддержки, я весь день одна с ребенком. Хорошо. Екатерина, да, зовут? Екатерина, вы, да. Во-первых, вы с ребенком уже не одна, и для вас сейчас не поддержка, а надо вырастить крылья. Вернемся к ангелу. Вторая ситуация. Вы мама, и да, маме хочется там мужчину и поддержку мужа и папы, но на самом деле, раз у вас уже такая ситуация, вам нужно себя прокачивать и больше уделять времени. Если вы понаблюдаете за ребенком, ребенок будет убирать ваши стрессы очень четко. Дети подмечают наши сильные и слабые стороны. И на самом деле бьют именно в слабое. То есть вот прокачайте. Больше будет терпения поговорить, пообщаться, рассказать сказку, написать что-то ребенку, поиграться. У вас меньше будет уходить стресс. Вы пытаетесь отвлечься от ребенка, находясь это. Я вам сочувствую, не собираюсь со смертью отца, но у вас состояние сейчас очень важно поставить ребенка на ноги. Как только вы с собой сейчас начнете заниматься, что это не обременение, а на самом деле удовольствие, то есть вы самооценку поднимете, то есть вы сможете войти в отношения. Или, я не знаю, понял, в отношениях вы или нет, если нет поддержки, значит вы без мужчины. То есть у вас есть возможность сейчас максимально работать с ребенком, то есть вы работаете на себя. То есть сколько вы вкладываете сейчас в ребенка, столько вы получите обратной связи. То есть сможете чуть попозже выстроить отношения, только не тащите, чтобы мужчина обязательно любил вашего ребенка там, или пусть любит только вас. Это, пожалуйста, это просьба. Дальше попробуйте провещать. Это не сложно, это тяжеловато. Мамы были с тремя детьми. И я вот вспоминаю там рассказы моей бабушки, которая во время трое детей на руках, понимаете, и еще и немцы у ворот, то есть как бы реально там завезли пушки, понимаете, то есть вот это тоже, то есть справится женщина в состоянии себе позволить именно выстроить, сейчас у вас есть возможность очень четко простроить коммуникации, мама-ангел, мама-ребенок, и вы уставать не будете, то есть это на самом деле сложно, но перестроить надо мышление. Обязательно. Ребенок – это не ваша нагрузка и не издевательство над вами. Вот. Это для вас это очень классное продвижение сейчас, чтобы потом вы могли реализоваться, уйти там в какие-то дела спокойно, ровно. Вот. И не стрессуйте по этому поводу конкретно. У вас нет депрессии. Просто ребенок давит на слабые точечки, очень четко ловит механизм наш. Вот смотрите, на что ребенок давит, и прокачивайте это. Тогда у вас будет очень классное взаимоотношение. Чуть больше уделяйте ребенку времени. Поиграйте с ним как взрослым. Ну, грубо, не как взрослым именно, а вот пойди там мусор вынеси. Нет. А в плане того, что чуть больше ему времени. Вот он уже привык к состоянию, поэтому он очень четко вызывает у вас вот эти легкие триггеры. А вам чуть больше времени. На минуту, на две. Для начала хватит 2-3 минут добавить. Для вас это ничего не будет иметь в обычной форме. А для ребенка это целое пространство, поэтому у них нет понятия времени, где-то до лет 16. Поэтому, когда ребенку говорят, тебе 8 в школу надо, для него понятие школы непонятно куда-то идти, а второй еще 8 утра, это вообще жизнь. Поэтому вы сейчас можете спокойно простраивать отношения, для себя качать. У вас дома классный тренер, психолог, это ваш ребенок. Вот прям поставьте зеркало, вспомните себя и вот позеркальте. Это на самом деле для вас... Не надо тратиться на коучера, там, ходить куда-то на работу. Вам будет очень кайфово, если вы начнете понимать, что он для вас учитель. Классный домашний учитель. Он показывает ваши слабые стороны. Таким образом вы сможете выстраивать отношения с мужчиной, не косячить, быть любимой, и сами сможете спокойно полюбить. Поработайте и уйдете от стресса. Спасибо. Ну да, добавление тут еще немного. Екатерина написала, что ребенок грудной, еду прикорм мало ест. Вот такие вот добавления. Это иммунная система. Значит, у ребенка, но с добавками грудной ребенок, это, ну поверьте, у меня тоже в поле тут несколько мам с грудными детьми и нормально справляется. То есть перестаньте, это немножко, вам надо именно сейчас прокачаться, как женщина. Это ваша женственность. То есть вы восстанавливаетесь сами, не запускайте себя. А прикорм, ну, вы знаете, что, наверное, больше грудью приходится вам, наверное, организмы по-разному воспринимают. Но я вас не видел и не знаю, там, есть какие-то патологии, нету. То есть, как вы вынашивали, какая была беременность, не могу сказать, но перестаньте стрессовать. Все, что у вас сейчас в молоке и для грудного ребенка, вам это состояние надо убрать через «не могу». Забыть про потери бабы, то есть сказать себе, что вы же хотите, чтобы ребенок вам потом не кровь пил в 12-15 лет и в 20, да, а чтобы он приносил вам счастье, да, и вы могли быть счастливы. Вот это состояние вам надо совершенно четко убрать. Каким образом? Для вас это не нагрузка, это счастье. Каждое утро повторяйте совершенно серьезно, что это счастье, к которому надо подойти, которого надо обнять, которого надо поцеловать, которому надо что-то почитать. Почитайте стихи. Вообще очень разрядка, очень классная. Возьмите сказки Пушкина, почитайте Есенина. Приятная вот такая поэзия. Можно даже Бунина. Для того, чтобы передавать вот это. Вот ритмика, это будет выравнять... Вот что такое стихотворение? Выровняет дыхание и выровняет сердечную мышцу. Ребенок будет реагировать на сердечную мышцу, ваше вот биение, он будет четко на это реагировать, меньше будет капризничать, вам будет легче, больше будет аппетита. Вот проверьте недельку или две, там мы выйдем в эфир, напишите, и с удовольствием с вами еще раз пообщаемся, вы убедитесь. Только вам надо каждый день это сделать. Вот берете кормить, читайте поэзию. Вот прям реально, возьмите перед собой планшет, поставьте, если нет, там компьютер откройте. Постарайтесь сейчас не быстро, не на нафиг вот это, я сейчас прочитаю все, именно с душой. Можно почитать несколько раз один стих. Посмотрите, как это работает. Все инструменты, которые я когда-либо выдавал, мне ни один человек не написал, сказал, это не работает. Поэтому попробуйте, будет класс. Да, и Евгения Николаева, который задавал вопрос, вот человек триггерит, да, написала чуть-чуть. Да, дело в отце, написала она, я поняла. Был всю жизнь агрессивным, жестким и ко мне, и к маме, в частности. Потом стала его ненавидеть за такое отношение, но ответить ничего не могла. Ну вот вы понимаете, о чем я вам и сказал. Вы не умеете принимать тепло этого человека. Вам надо научиться принимать заботу. Вы не знаете, что такое теплое отношение, что такое забота, что такое проявление любви. Это не мягкий характер. Вот как раз агрессивный человек, он слабоватенький. Когда человек проявляет агрессию к слабому полу, мужчина, который там поднимает руку без причины или просто орет, потому что он не реализовался, ваш дед 100% там не мог там чего-то достичь, и от него больше требовали, чем он мог дать. Или он согласился, что вот я вам это даю, значит, я вам дал там жилье, хлеб и воду, и теперь радуйтесь. Радуется не хлебе и воде, и том, что есть крыша над головой, а радуется взаимоотношениям, радуется, что находится вместе. Поэтому, в чем была вся суть, как правильно психология работает, у вас проблемы. А для этого человека вам дать возможность, да, вам не нужно научиться как раз его учить, давать вам подачу агрессивную, не дай бог. А вам надо научиться принимать, что вас любит такая, какая вы есть. Хотя вы... кроме кнута и пряника, в жизни ничего не видели. Вот представьте себе, не он вас триггерит. И вообще, я же говорю, ему надо памятник поставить, потому что он вас воспринимает такая, какая вы есть. Он не хочет вас менять. Но он, заметьте, не сломался, не поменялся сам. Это круто. Так иногда люди играют роль, чтобы завоевать женщину, начинают подыгрывать ей, менять себя. Начинают вот видеть, что ваша форма там, а ну сядь, а ну уйди, там, а ну, там иди сделай борщ, там еще... Понимаете, они меняют себя. А потом, когда находятся уже в состоянии отношений близких, когда приходится делить не только кусочек хлеба, а и пространство, вот здесь происходит проблема. Потому что человек возвращается в свое «я», а вы не знаете, куда деваться. Так что радуйтесь, что он с вами честен, остается мягким, добрый мужчина, а его воспитывала нормальная семейка. Ну, я думаю, что там есть косяк маминого влияния, допускаю такой момент. Поэтому он, наверное, посмотрит на вас, что есть какая-то забота. Но он готов, он наверняка неплохо там двигается, зарабатывает. Поэтому посмотрите на него, он приносит все вам. Как и дары маме он носил, в детстве его так мало воспитало, и он дары носит вам. Примите что-то, если хотите, пишите более подробно, я дам вам анализ с удовольствием. Если Алексей будет не против, я в чате отвечу без проблем. Как вам повести себя, как научиться разговаривать. Спасибо. Да, Александр вот еще дополнение написал. Раньше были холодные руки и ноги, но после того, как я закалялся, стало лучше. Сейчас мерзнет грудь и уже не могу мыться в холодной воде. После холодной воды с утра меня трясет полдня. Значит, холодную воду отменяем, мыться нельзя, значит, надо проверить лейкоциты на кровь. Если можно, диагноз по позвоночнику, горячая, холодная вода, а лучше горячие ванночки. Я когда-то рассказывал в эфире, что можно ручки складывать в горячую холодную воду для того, чтобы дать стресс печени. Холодная вода у вас печень не справляется, то есть не обогревает организм. Вам надо наоборот раскачать горячей водой организм, дать возможности крови насытиться и погонять, чтобы она вас согревала. Грудная клетка холодная, надпочечники. Ну вообще, если можно, если, Алексей, вы не будете против вашего радио, человек пришлет эпикриз, я посмотрю, скажу, что за этот самый грудь надо согреть, потому что здесь в легких может быть вода. Не знаю, надо провериться, потому что 38 лет – это очень энергичный возраст до 47. То есть переходный, активно делает и отдых, и океан, и горы. То есть надо понимать что-то. Где-то, может быть, какой-то подхватил вирус в горах. Надо очень мало информации для меня. Но избавиться от этого мы можем. Я готов вступить с вами в переписку, так что пишите чуть более подробнее, тогда я дам более подробный анализ. Поверьте, это решаемо. Я вам даю 190%, будете жить счастливо, не будет ни стресса, ни триггера, и грудь будет теплая, и все. А про холодный душ забудьте. Не всем это так, понимаете, это опять навязанное, что все должны окунаться в холодную воду. Ничего подобного. Кому-то горячее, кто-то живет, как японец, только в горячих источниках, а кто-то как в холодных. Так что перестаньте, не придумывайте себе вот этот вот закалка. Поэтому нет. А мокрые руки, это у вас было, значит, или сахар падал, или наоборот поднимался до 8. Вот, так что вы не следите за здоровьем. Давайте попробуем попереписываться. Больше информации, там больше анализа. Спасибо. Хорошо, контакты у нас также есть там под роликом. Я думаю, что человек свяжется. Ну и заключительное у нас. Виталий вот пишет: стресс на фоне совершенной нехватки времени на личные дела и личные задачи и цели из-за работы и семьи. Простите, тогда что является личными целями, если не семья, не работа, и то, что тогда он имеет личные задачи, то есть не хватает времени? Ну, я думаю, может быть, для саморазвития что-то. Да, вначале учимся выделять до 5 минут на себя любимого. Значит, здесь проблема не со временем, не с хваткой, что семья все отбирает. То есть это нарушение личного пространства. То есть семья не видит, да, что у папы есть личное пространство. То есть как его обозначить? Да, некоторые там могут посидеть в машине и не заходить 10 минут. Да, но это не в игрушке. То есть, если папа там хочет найти себе там часа 3 в туалете поиграть на компьютере, это один вопрос. А значит, папа не умеет уделять себе время. Он всегда делает что-то для кого-то. Это позиция жертвы. Да, то есть, этот мазохизм ему нравится. Он на это подписался. Поэтому сейчас жалобу папы не рассматривают. А вот научиться 5 минут, то есть, давайте через 2 недели. Как зовут Алексей, человек, который называется Сергей, да? Виталий. Вот если Виталий напишет, что он 5 минут себе будет уделять. То есть что это такое? То есть, да, для себя там, он, допустим, прочитает там 10 там, страниц книги. Конкретно, четко себе, никому-то, ни об этом не делиться. У него 5 минут только на себя. Вторая ситуация, подышать, поработать. То есть, по, грубо говоря, ну не полюбоваться, не надо там, как павлин перед зеркалом ходить, а себя вот проанализировать день. Вот четко сесть и проанализировать там то, что было за день. То есть прогулка хотя бы 4-минутная. Если некуда пойти, хотя бы по балкону, чтобы никто не трогал. То есть обычно семьям советуют там вешать вот там красного цвета, там какой-нибудь квадратик зелененький, показывает настроение, чтобы дети там визуально там увидели, что у папы красное, подходить нельзя, папа там чем-то занят. А дома должна быть маленькая хобби, ну не знаю, там лего собирает для себя. Может быть марки, то есть где-то научиться коллекционировать. То есть наверняка с коллекционированием проблемы, потому что человек, видите, потерялся во времени, он все время занят, он растворился в позиции то, что он делает для всех. То есть быть хорошим. Значит, он был в детстве или очень плохим, и его гнобили, или еще что-то. Давайте перестанем быть хорошим. Ну, то есть остаемся для детей хорошим папой, но говорим всем, что у нас нужно попросить вначале 5 минут. Поверьте, через полгодика у вас будет 10-20 минут, И даже на рыбалке вы будете счастливым человеком и кайфовать. И позиция жертвы, а именно угождать, это проблема. Я думаю, что напишите поподробнее о себе, и вы получите этот анализ, который вам нужно, как от этого избавиться. А семья – это то, что вы делаете. Это как раз это очень классно. Одна из самых главных ваших задач. Спасибо. Благодарю. Вопросы и реплики у нас все. И я предлагаю уже завершать на сегодня наш эфир. И я думаю, что наши слушатели и зрители, и те, кто будут смотреть впоследствии этот эфир, напишут также в комментариях, интересен ли такой формат эфира и следует ли делать новые эфиры вот в таком практическом аспекте, да, когда вот Владимир приходит, разбирает какие-то конкретные примеры из нашей жизни. Ну, а тебя, Владимир, попрошу сказать что-то доброе, светлое, напутствие какие-то нашим радиослушателям и зрителям, и будем завершать. Да, очень прошу зрителей и слушателей не заниматься самолечением, все-таки обращаться к специалистам, а перестать себя гнобить, больше себя любить и уважать. Чем больше отдаем тепла, тем больше мы его получаем. Если не умели любить, находились в стрессовых ситуациях, и семья так воспитывала, надо воспитывать хорошие, добрые качества в себе и научиться принимать чувства теплые и дарить их. И тогда у нас не будет стресса, и вас не смогут стригерить. Триггер – это удар по вашим слабостям. Это якорь, который вырвать очень тяжело. Перестаньте показывать людям слабости, а показывайте доброту и любовь. Хорошего вам всего. Счастья и настроения. И здоровья. Благодарю, Владимир. Сегодня, на мой взгляд, довольно интересный эфир прошел, очень практичный. Мы пообщались с людьми и, думаю, нашим слушателям и зрителям также было интересно. А я, в свою очередь, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей, которые всячески поддерживают Народное Славянское Радио, поддерживают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Ну а на Народном Славянском Радио проходил эфир «Как убрать влияние триггеров и стрессов». Владимир Вороной, уже постоянный участник наших эфиров, был у нас в студии виртуально, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы были интересны, которые освещает Народное Славянское Радио, интересны и полезны, самое главное, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное Славянское Радио. Для пытливых умов.